Глава 9. Сергей долго лежал, не шевелясь. Он не ощущал присутствия своего тела. Кромешная темнота и тишь сжали его со всех сторон. Попробовал открыть глаза. Войлок потемок не исчез. До слуха не доносился ни малейший шорох и звук. «Может быть, это жизнь мертвого?» Резко дернулся всем телом. В левом боку ежиком зашевелилась острая боль. Глаза и уши по-прежнему ничего не ощущали. Потянул руку к лицу. Скребанул ею сыпучее, корявистое. «В земле я зарыт». Сидя, выковыривал песок из ушей, носа, рта. Глаза еле различали молочный разлив лунного света. На оголенный от кожи лоб прилип в песок. Кровь запеклась в ресницах, мешая открыть глаза. Вскочил на ноги и вдруг охнул от боли в боку. «Да ведь прыгнул из вагона! Пленный я!» Лег на песок и пополз в зелень обочины дороги. Пальцы рук ломали что-то сочное и знакомо пахнущее. «А-а-а! Ботва сахарной свеклы!» Набивая ею рот, полз дальше, к гряде чернеющих сосен и кустарника. Сердце колотило по костям груди, то ли торопя, то ли просясь на отдых. Нырнул в развесистый ивовый куст и несколько минут лежал, только дыша. Тело израсходовало все силы. Наступила депрессия. Через несколько минут Сергей решительно поднялся на ноги и, потянувшись, беспомощно опустился на колени. Знакомая боль в боку зажала дыхание, отняла всю волю. «Я должен идти. Где-то Ванюшка». Медленно переставляя ноги по одеялу опавших листьев и засыхающей травы, пошел Сергей по опушке рощицы вдоль железной дороги к долине смерти. Через 20-30 шагов ложился на живот, выползал к откосу и глядел на полосы блестящих рельсов в надежде увидать темнеющий бугорок Ивана. Казалось, прошло уже несколько часов. Около 3 километров прошел прополз Сергей. Ведь договорились, ранее прыгнувший Ванюшка пойдет вслед за поездом по левой стороне дороги, Сергей же ему навстречу. «Где же Иван? Может быть, зацепился мешком за вагон? Но тогда будут пятна крови на шпалах и песке». Выполз Сергей на полотно дороги и, медленно переставляя колени и локти, дорезив глазах, вглядывался в запесчаненные спины шпал. «Где же Иван?» Вновь вернулся в кустарник и тигриной поступью двинулся вперед. Тихо вокруг. Лишь где-то далеко лаяла собака, в злобе сбиваясь на визг, да в лунной полутьме трепыхались звуки незнакомой гортанной песни. «Где же Иван?» Осыпает ночь пеплом легкой изморози придорожные огороды. Сверкают при лунном свете плешивые головы кочанов капусты. Увесистые шиши кажут из-под листьев ботвы перезрелые бураки. И на синем разливе брюквенного засева увидел Сергей копошащееся мутное пятно. «А хороша должно быть свинина. И брюква тоже». Сергей решительно направился из кустов и, прыгнув через слежку изгороди огорода, увидел сидящего Ивана. Не переставая жевать брюкву, тот вдруг заплакал, ткнувшись головой под мышку Сергея. «Я не слабенький, Сергей. Это я... Ну, потому что... Ты же знаешь...» «Ничего. от радости плакать можно. И больше одной брюквы есть еще нельзя, товарищ воентехник», — успокоенно произнес Сергей. Шли вот уже несколько часов. Далеко обходили отдельные, разбросанные друг от друга домики. Озираясь, проходили поляны, опасливо раздвигая кусты, пробирались лесом. Нужно было в первую очередь дальше уйти от железной дороги, а там уже сориентировать свой путь на восток. Уже близилась ночь к рассвету, когда Сергей и Ванюшка вошли в стройный сосновый и березовый лес. Метрах в 100 от опушки спала погруженная в мертвенную мглу усадьба. Колодезный журавель, вытягивая шею в небо, казалось, вот-вот крикнет песню утра. Было решено попросить в этом доме хлеба. Близившийся день загонял беглецов до ночи в густые кусты. Надо было не только экономить силы, но усиленно растить их. Где-то за сотни верст, отгороженная кручами сосен и широкими топями непроходимых прибалтийских болот, раскинулась их большая родина. Спит усадьба. Лениво жуют жвачку десяток коров, лежащих во дворе. Гроздями свисают с сосен, сидящие на нижних ветвях индюшки. Медленно крадутся две неравномерные тени к дому. В откинутых руках белеют голыши. Знают Сергей и Ванюшка. В доме может жить полицейский, занимающийся убийством советских военнопленных. При попытке задержать их, защищаться до смерти. Вот и нужны голыши. А тут еще усадьба помещика. О, знают бежавшие пленные, что тут нужны увесистые голыши. Тихо. Горят отсветом месяца подслеповатые окна дома. Блестит у колодца пятиведерный бидон. В нем оставляется на ночь молоко, чтоб не прокисло в тепле. Подпирают северную стену дома, связанные в пучки головки созревшего мака. Звенят от прикосновения, вызывая поток слюны. «Сорвать бы головочку, а?» — шепчет Ванюшка. «Попросим. Не дадут тогда». Самое крайнее окно полуотворено. Колыхается на нем серая дерюшка-занавеска. Тук-тук-тук. Тихо. Тук-тук-тук-тук. «Кастен!» Доносится голос женщины на непонятном языке. «Кастен! Кто там?» Литовский. «Будьте любезны!» Стараясь еще более онежить и без того тоненький голос, негромко говорит Ванюшка. «Вы понимаете по-русски?» В комнате завозились. Скрипнула половица. «Кассыра!» «Кассыра! Кто это?» Литовский. «По-русски! По-русски, понимаете?» «Немного». Дерюшка откинулась, и в окне показалось лицо молодой девушки. «Как? Что? Вы?» Испуганным шепотом спросила она, прикрывая грудь ладонями. «Дайте, пожалуйста, нам хлеба. Немного. Вы пленчики? Только тише. Хозяин там». Указала она рукой куда-то в темноту и вновь положила руку на грудь. «Да, как же вам? Я не хозяйка, а работаю у них. Как жаль! Обождите!» — оживилась девушка. «Видите там? Ну, я не знаю, как по-русски. Вон она!» «Катка?» — подсказал Сергей. «Да, да, она! Там сыр! Весь только возьмите, а ее, Катку, опрокиньте и в сторону. Есть». Приоткрыв крышку катки, Сергей увидел большую холщовую сумку. В ней лежали лепешки домашнего сыра, туго завернутые в отдельные белые тряпки. Не понимая, зачем это нужно девушке, он пнул ногой перевернутую на бок катку. Шурша и вихляясь, покатилась она по двору и остановилась у колодца. «Спасибо, милая девушка. Дай бог тебе советского жениха!» Обрадованный тяжелой сумкой, пошутил Сергей. Лес был большой, девственный. Сухой валежник орехами щелкает под ступнями босых ног. Колючий кустарник загораживает проходы между стройных сосновых кряжей. Перед утром поблек месяц, стало темней, но с востока уже загораживалось небо дымчатым платком наступающего дня. Беглецы расположились в густом крушиновом кусте. Царствовали вокруг тишина и безмолвие, нарушаемые изредка щебетанием торопящихся к отлету птиц. Съев по одной лепешке сыра, Сергей и Ванюшка принялись обсуждать свой путь. «Надо идти по ночам. Будет еще долго светить луна. Это плохо. Но луна — наш проводник. Она должна быть все время справа», — говорил Сергей. «Самое страшное в лесу — встретить человека». Охотились эсэсовцы на беглецов, терпеливо выслеживали их. Получали бандиты по 100 марок за буйную голову бежавшего. Там, где подали беглецу стакан воды, вешали поголовно всю семью и все сжигали дотла. Как только сумрак ночи повис над лесом, осторожно вышли из чащи Сергей и Ванюшка и, мысленно прочертив прямую, двинулись в путь. Вторая ночь надежд и свободы. Ведь другими кажутся это бездонное черное небо и голубой пламень тлеющих в нем звезд. Совсем иначе, чем в лагере, гладит сырой сентябрьский ветер, сухие, горящие от возбуждения щеки и непокрытую голову, полную вшей. Не чувствует озноба сотни раз избитое, истерзанное тело при переходе вброд и листы реки. Без гримасы в лице вырывают пальцы рук из босой ступни вершковый осколок бутылки. Уютной и мягкой кажется постель из мокрых ольховых листьев в затхлом тенистом болоте. К полуночи Сергей и Ванюшка вышли из гряды леса. Путь пересекала шоссейная дорога, за которой расстилалось поле с темнеющими на нем точками домов. Под ногами шуршало жневье, нелепые тени двигались неотступно с левой стороны. Не любил Сергей собак и по собачьи злился на них. Услышит шаги лохматка, вылезет из конуры и заведет со скуки волынку хныканье на долгие часы. Километра 3 пройдут беглецы, а жестянкой дребезжащий брех все катится за ними. Поле вскоре кончилось. Ноги стали чокать по водянистому лугу. Где-то впереди всхрапывали испуганные приближением людей лошади, отчетливо звякали вязавшие их цепи. Затем показались силуэты двух пасущихся коней, и послышалось короткое «трррр». Ноги сами вросли в землю, но лишь на секунду. «Останавливаться не надо», — прошептал Сергей. «Это крестьянин пасет лошадей». Из-за крупа ближней лошади боязливо вышел человек в белых портах и рубахе. Видно было, что он только что покинул дом. «Здравствуй, хозяин», — приветствовали его беглецы. «Ашнису пранту русишкай, ману жмона шектек». «Я не понимаю по-русски. Моя жена немного говорит», — литовский. Ни Сергей, ни Ванюшка не понимали, что говорит литовец. Но когда осмелев, тот взял за локоть Ванюшку и повернул его к дому, поняли, что он приглашает их к себе. «А ты, дядя, не полицейский?» — серьезно спросил Сергей. «О, Иисус Мария! Не, не!» — поняв, забормотал головой крестьянин. «Найнаме!» — настаивал он. «Можно пойти», — сказал, подумав, Сергей. «Ведь в доме не знают, что он встретил нас. Не ждут, следовательно». «Захожу первым я, потом хозяин, и сзади ты. В случае чего, вот», — мигнул на карманы с галышами. Щелкнув задвижкой, хозяин пропустил Сергея. Стукнувшись лбом о косяк, тот вошел в темную, пахнущую табаком избу. Хозяин долго чиркал зажигалкой. Метнувшись, свет озарил его обитель, сплошь увешанную листьями самосада. В углу стояла грубо сколоченная из досок кровать. Подвешенная на веревке болталась зыбко, и, повернувшись спиной к вошедшим, застегивала кофточку женщина. «Тут, знаешь ли, свои...» — буркнул Сергей, и Ванюшка вынул руку из кармана. «Русские товарищи!» — улыбнулась женщина. «Вы нас извините, пожалуйста», — любезно проговорил Сергей, и вдруг на минуту увидел свое отражение в висящем старом зеркальце. «Но это же был не он, не Сергей!» Коричневый от засохшей грязи и крови лоб, чугунного цвета пятна под глазами и на щеках, всклокоченная, давным-давно небритая борода и спутанные волосы на голове с прилипшими к ним листьями крушины. «Как же они не боятся меня!» — взглянул он на хозяина. «Это же не лицо!» «Иезус не понимает по-русски!» — кивнула женщина в сторону мужа. «Да вы садитесь!» продолжала она. «Тут никто не видит». В сумку из-под сыра была всунута коврига хлеба, два куска сала, пучок самосаду и спички. Женщина вышла проводить беглецов, указала, где живут полицейские и как обойти их, где нужно перейти речушку, которая течет вон там, кивнула она. Женщина сокрушенно качала головой, глядя на босые ноги несчастных. Сердечно простившись с гостеприимными хозяевами бедной избы, Сергей и Ванюшка растаяли во мраке. После этого три ночи не заходили в дома. На четвертую, пересекая лесную лужайку, увидели пасущуюся корову, привязанную за веревку, и под животом у нее крохотного теленка. «Тпружиня, тпружиня!» — негромко позвал Ванюшка. Корова ответила доверчивым мычанием. «Ручная, подоим немного!» — обрадовался Иван. Сергей с котелком в руках начал подкрадываться к вымени. Ванюшка опасливо заходил спереди. Вымя было влажное и горячее. Видать, теленок только что сосал молоко. Сергей потянул издали сосок, и упругая струйка цвикнула к его ногам. В ту же минуту корова решительно отодвинулась, не переставая мычать. «Дай ей хлеба», — предложил Сергей. Жуя хлеб из рук Ванюшки, корова позволяла Сергею манипулировать у вымени. «Скорей, хлеб конч...» И, поднятый за штаны на рога, Ванюшка отлетел в сторону. Задетый копытом жалобно звякнул котелок, перевернувшись вверх дном. Плюнув на требухастый живот коровы, Сергей поспешил к Ивану. Дни конца сентября стояли погожие, солнечные. Светлые тихие ночи позволяли беглецам проходить по 20-25 километров. Где-то позади остался крупный литовский город Шауляй. Лежали на пути по Невежес, Даугавпилс, а затем родная земля. От Поневежеса почти до Даугавпилса тянется густой дремучий лес с труднопроходимыми болотами и топями. В последних числах сентября беглецы вступили в него и уже решались идти днем. Иногда в лесу встречались дровосеки. Они угощали путников самосадом, охотно рассказывали новости войны. Утренние заморозки давали себя чувствовать раздетым, почти голым беглецам. Ложилась изморозь лишь под самое утро, когда первый луч солнца скользил по верхушкам сосен. Тогда коченели ноги, и переставлять их было не в мочь. В одно из таких утр Сергей и Ванюшка забрались в сарай, стоявший на опушке леса. Мягкая овсяная солома угрела озябшие их тела, и вскоре они спали сном мучеников и праведников. Но там, где они улеглись, были гнезда кур. Выстроились хохлатки в ряд у подножия вороха соломы и подняли испуганный гвалт. Хозяйка вышла поглядеть причину курьего переполоха. Подставив лестницу, полезла на скирду. Увидев же двух спящих дикого вида людей, она в ужасе скатилась вниз, причитая и охая. Проснувшись, Сергей растолкал Ванюшку, готовясь к поспешному отступлению. Но в это время из дома вышел еще бодрый старик и смело направился к сараю. Кашлянув раза два, на всякий случай, он в нерешительности начал взбираться на солому. Сергей с виноватой улыбкой поднялся ему навстречу. «Извини, отец, холодно, зашли вот». «Невелика беда, служивые», — чисто по-русски ответил дед. «Зашли б в дом, я да бабка, лесник я». Выпили у лесника кувшин парного молока. Дал дед Ванюшке деревянные башмаки и долго печалился тем, что нет у ребят берданки. «Без оружия вам не подстать. Берданка — милое дело. Выть на Двинск держите путь». Двинск — название города Даугавпилса до 1917 года. «А там эсэсовцев до черта в лесу. Ловит вашего брата. Вон оно как». Научил тогда лесничий беглецов нескольким литовским словам. «Пожалуйста, дайте покушать, где живет старшина и полиция, спички, хлеб, река, дорога». Пообвыклись беглецы в лесной обстановке. От благополучных встреч с населением притупилось чувство опасности и настороженности. По ночам стали смелее стучаться в окна, с трудом произнося «Прошау докить вальгить». Отдыхали 2-3 часа в сутки, зарывшись в мох и сухую листву. «Сегодня мне исполнилось 19 лет», — вздохнул Ванюшка, когда они вздумали отдохнуть у огромного ветвистого дуба. «Поздравляю», — пожал ему руку Сергей. «В ноябре мне исполнится 23. К тому времени мы будем у своих. А знаешь, давай устроим праздник». «Как же?» «Разведаем с опушки леса отдельный домик. Спикирую я в него, попрошу картошки. Наварим мы ее с грибами, и вместо 2 часов отдохнем 3». Невозможно было омрачить голубень Ванюшкиных глаз Васильков отказом устроить праздник. «Давай», — решил Сергей. Через минуту меж кустов мелькали выцветшие штаны именинника, пошедшего в пике. Сергей остался собирать грибы и разведывать канавку с водой. Проходили часы. Синел жестяной котелок, подвешенный на палочке над горкой сухого хвороста. Дрожала в нем желтая болотная вода, волнуемая тонувшими в ней комарами. Ждал Сергей Ванюшку. Спокойным и тихим становится большой лес перед наступлением вечера. Веет он тогда торжественной грустью и непонятной жутью безмолвия. Стынет в нем зеленый полумрак и дремлет тайна. Лишь изредка до слуха доносится сердитое хрюканье диких кабанов да треск валежника, рожденный промчавшимся лосем. Нет, не мог заблудиться Ванюшка. Был у них только им знакомый условленный свист. Тихо в лесу. В темноте Сергей побрел в ту сторону, куда ушел Ванюшка. Минут через 15 ходьбы показалась небольшая полянка. Близко друг к другу лепились два дома. В окнах одного ярко горел свет, другой был погружен в темноту. Не устроил ли Ванюшка праздник в доме? Случалось им наталкиваться на крестьян, варивших в лесу самогонку. Всегда те предлагали чеколдыкнуть. Неужели он мог? Но ведь бывает иногда и такое. По-пластунски двинулся к освещенному дому. Не треснула под животом ни одна хворостинка. Не было ни малейшего шороха, когда поднимался Сергей, чтобы заглянуть в окно. У края стола сидела косматая молодая баба и кормила исполинской грудью ребенка. У двери, образовав треугольник, висели две русские винтовки. Поодаль у печки резал самосад бородач староверского образа. Больше в доме никого не было. «Что за черт?» — мысленно выругался Сергей. «Кто может жить тут?» «Конечно, полицейские. Ванюшка в их руках». Холодновато и горько стало во рту. Лапнула рука карман. Шумнула в нем неполная коробка спичек. «А если Ванюшка связан и лежит там, в доме? Ну так я избавлю его от мук и пыток в гестапо. Я сам убью его». Не наклоняясь, ломая сухую крапиву у стены дома, в три прыжка очутился Сергей у двух сараев. Там, где они образовали стык, низко свисала крыша, пришпиленная сухими прутьями орешника. Со змеиным шипением вспыхнула щепотка спичек. Цепкое золото пламени запуталось в выветренных космах соломенной кровли.